Проступок лорда Дуффуса. Популярное изречение Петра. «Ежели бы я не был русским царем, хотел бы я быть английским адмиралом». Его преклонение перед Великобританией как морской державой выражалось и в стремлении использовать для своей страны опыт английских кораблестроителей, капитанов и адмиралов. В Англии покупались и строились для России суда, вербовались, как и в Голландии, кадры как на адмиралтейские верфи, так и на военные корабли, крейсирующие между Петербургом, Ревелем, Стокгольмскими шхерами и Копенгагеном. Первым английским флагманом, завербованным на русскую морскую службу в 1715 году, в должности Шаутбенахта был Джордж Георгий Падден. За ним последовал английский морской офицер-шотландец Томас Гордон, принятый в 1717 году на должность капитан-командора. Томас Сандерс, капитан-командор с 1718 года, предполагал пробыть в России 3 года, но остался на всю жизнь, до самой своей смерти в 1732 году. Сандерс дослужился до вице-адмирала Белого флага, то есть основных сил флота. В документах отмечаются все его боевые и административные заслуги, но не содержится ни одной жалобы либо доноса, что является лучшим свидетельством его человеческих качеств. По долгу службы все эти офицеры были более или менее связаны с Северной войной и Ревелем. В годы, когда Англия из друга и союзницы России превратилась в сторонницу побеждаемой Швеции, они, служа России, противостояли своему отечеству. Этого двойственного положения удалось избежать только английскому лорду Дуффусу, который после окончания Северной войны сам попросился в униженнейшем мемориале в 1723 году в российский флот генерал-интендантом, но был принят Шаутбенахтом и назначен присутствовать в адмиралтейств коллегии. Свой флаг он получил на корабле «Нептунус». В том же году был отправлен в Ревель, где на его корабль перешел герцог Гольштинский. В феврале 1724 года лорд Дуффус стал главным командиром в Ревеле и в 1725 году получил благодарность за наблюдение за постройкой маяка на острове Кокшар, шведское Кокскяр, эстонское Керри. Лорду нравилась служба в Ревеле больше, чем в Петербурге, но в лютеранском Ревеле камнем преткновения для него стал его католический фанатизм или, как говорили, излишнее благочестие. Как-то весной 1726 года немногочисленные ревельские католики, в основном из состоявших на русской службе иноземцев, устроили свою религиозную процессию. Лорд стал свидетелем того, как один из местных обывателей, барон Фрейтаг фон Лорингофен, не проявил ни малейшего почтения к богодухновенному шествию, не сняв шляпы при виде процессии. Энергичный лорд, привыкший к морской педагогике, велел схватить барона и наказать его, как обычного матроса, избить кошками. Все истлянское дворянство было потрясено этим известием и пришло в волнение, ведь пакт о капитуляции, гарантирующий свободу лютеранской церкви и вероисповедания, был нарушен насильственным навязыванием католического культа, личным оскорблением местного дворянина, а через него всего шляхетства. Фрейтаг пожаловался в Петербург. В итоге Шаутбенахта 11 марта 1726 года понизили в должности, вызвали в столицу и отдали под суд. Комиссия военного суда была быстра на расправу. Уже 18 марта по высочайше утвержденному приговору лорд на полгода был лишен чина Шаутбенахта с вычетом 3-годичного жалования на нужды госпиталя. Эти полгода он должен был просидеть под арестом, без жалования. 17 июня лорд Дуффус просил прощения представителей эстлянского рыцарства. по подготовленной тайным Верховным Советом форме в присутствии комиссии военного суда. Отсидел бы, бедняга, все 6 месяцев, если бы герцог Гольштинский и другие друзья лорда не доказали императрице Екатерине, что такая мелочь, как избиение, не заслуживает столь строгого наказания. 22 августа Екатерина I издала указ о помиловании моряка. «Понеже, шаут бенахт дюфус, прегрешение своем, от нас прощение получил. То велите давать ему прежнее жалование и отправьте в Швецию на 2 месяца для взятия жены, Екатерина». Он и взял. В Петербург Дюфус вернулся с молоденькой женой Шарлоттой, дочерью шведского адмирала Шеблота. В Ревель он больше не приезжал. После смерти лорда Дюфуса 1732 его вдова вернулась со всем имуществом в Стокгольм на галеоте «Элеонора», выделенном ей по приказу императрицы Анны Иоанновны.